Мы еще немного поболтали с представителем гильдии, представившейся Инайтул. К слову, теперь она мой официальный наставник или ассистент. Она будет помогать мне, давая советы, подбирать квесты и людей для группы, если мне понадобится поддержка. Довольно удобно. Далее, я распрощался с девушкой и наконец обрел возможность сдавать ядра. За неделю я насобирал в районе 450 магических камней, мне иногда не везло, и я случайно разрушал ядра чудищ. Сдавать ядра можно было сразу же в отделе гильдии, за мои мне заплатили 305 023 валиса. Хорошая сумма, особенно для новичка, но это я еще не продавал подарок отца. Может, не продавать те ядра и оставить их на аугментацию, хотя нет, мне все же нужна кузня и материалы, но несколько камушков я оставлю. Я оставил себе десяток камней и камень альфы для экспериментов с поглощением, но заниматься этим буду уже в лабиринте и без лишних глаз. Конечно, не все прошло гладко. Мне не понравилось, что когда я сдавал ядра, то вокруг меня столпился народ, который видел количество камней и полученную сумму. Зависть, страх, неверие и другие эмоции летали в глазах авантюристов. Это может принести проблемы. Точнее, принесет. За это я и не люблю слабую плоть. Хм. Стоит заметить, что я мог продать собранный за недельный поход дроп, как в мире людей называют добычу, оставшуюся после смерти монстров. Он стоит намного дороже ядер, используется для создания вещей, оружия, брони или зелий. Но я не продавал немногочисленную добычу, так как потом использую ее для аугментации. Будет интересно вплести в запасные части остатки монстров. После завершения своей второй довольно значимой цели, я прошелся по городу и купил себе зелий здоровья, тут же выпив парочку и облив раны. Порой меня забавляла реакция прохожих на мой внешний вид, как и дрожащая продавщица. Эх, разумные из Нижнего мира такие странные, но такие забавные. Ну, а сейчас я стою перед Хмурой, словно туча, хозяйкой одной таверны. За ее спиной стояли официантки, с опаской поглядывающие на мою навешанную улыбку. Вернулся, значит, вместо приветствия произнесла женщина, сконцентрировав взгляд на моем разрушенном нагруднике и шлеме. Полы от крови и грязи будешь драить сам, мы не нанимались убирать чужую кровь. Но сначала пойдешь в купальню, Рю проведет тебя и осмотрит раны. Благодарю, но это без надобности, спокойно ответил я, глядя женщине в глаза. Я сам о себе позабочусь, ну и не думаю, что Рю хочется пачкаться. Я заметил, как дрогнул взгляд обозначенной эльфийки. К слову, мне нравится ее маска холода и спокойствия, она даже лучше моей, а это что-то, да значит, нужно будет пообщаться с ней. Как знаешь, со вздохом отозвалась дворф, пожевав губу и неодобрительно покачав головой. Мальчик, куда ты так бежишь? Ты же жил в лабиринте, если верить слухам. Так, я не видел смысла скрывать очевидное, поэтому кивнул. Ладно, иди, потом поговорим. Из женщины вырвался еще один вздох. Хозяйка скрестила руки перед грудью, после чего продолжила, прикрывая глаза. С твоими вещами все в порядке, но мы не банк, парень. Поэтому я сделаю тебе поесть и можешь 3 дня жить здесь бесплатно. Благодарю, я приподнял бровь, задумываясь о ее странных словах. Почему эта женщина сделала мне такое одолжение? Это нелогично, разве ей не нужны деньги? Хм, самки очень странные существа. Я повторял и буду повторять это до тех пор, пока хорошенько не изучу представителей противоположного пола. Следуй за мной, привлекла мое внимание Рю, прикрыв глаза и отправившись в сторону дальней двери заведений. Примечание к части. Не вычитывал. Эйна. https://gglphotosau1-yus-famsk9.https://gglphotosts-z-chs-9-dms-2-bull-89.https://gglphotos-8-skatsk-600-74-1607-6. Глава 12. Люд, серьезно произнесла хозяйка, глядя мне в глаза, давай поговорим на чистоту. Я сидел на довольно удобной, но слишком мягкой кровати в своей комнате, а напротив, взяв стул, сидела дворф, разящая во все стороны очень жуткой аурой. Аурой подавляющей силы. Около нее, на тумбочке, восседали тарелка горячего бульона и миска с 3 красными лобстерами, если я не путаю название этих морских обитателей. Да, я уже успел отмыть себя от крови и грязи, искупавшись в холодной воде небольшой купальни, расположенной в подвале, так что сейчас, как и обещала эта странная самка, произойдет разговор. Я не слишком понимаю, о чем он будет, так как решил не пытаться осознать самку до тех пор, пока мне не попадется одна в руки, и я не смогу хорошенько исследовать ее, так что просто внимательно слушал женщину, временами поглядывая на миску с лобстерами. От них исходил очень ароматный запах, а я так проголодался, эх, моим системам необходима энергия, но разговор важнее, так что пища подождет. Все же эта женщина бесплатно решила покормить меня, а раз она бесплатно делится со мной едой, то она не может быть плохой. Едой делятся только хорошие люди, хм, я помню информацию об этом из книг, ну и ее пища очень вкусная. Я не против, я подавил свои мыслительные цепочки и отвел взгляд от миски, спокойно кивнув головой. Хорошо, парень, мне плевать на твое прошлое и что ты скрываешь, как и на цели, которых ты пытаешься достичь, вышагивая по острию лезвия. В городе последние несколько дней не утихают слухи о тебе и твоих легендарных подвигах, так что чего бы ты ни хотел добиться, ты этого добился, кузнец. Откуда вы узнали, что я кузнец? Поинтересовался я, приподняв бровь вверх. Я же сказала, что по городу ходят слухи, а некоторые личности эти самые слухи просто обожают. Но ты опасно играешь, малец, прекращай делать глупости. Хотя, раз ты в одиночку пережил неделю лабиринта, даже несмотря на то, что это первые уровни, то что-то ты знаешь. Главное, не пожалей потом о своих поступках. Я пожал плечами, выражая данным жестом свои мысли. Сложнее всего было первое время в лабиринте, но когда ты досконально изучаешь монстров, то они прекращают являться опасными. Даже больше, это уже не монстры, а обычные тупые звери или марионетки, что только и могут, как действовать предсказуемо. У них нет фантазии, нет абстрактного мышления и целей с задачами, посему жить они недостойны. В этом месте Мия обвела указательным пальцем комнату, работают и живут необычные люди и полулюди. У каждого своя история, местами печальная, а местами веселая. Как и у тебя, мы не лезем в прошлое друг друга, мне вообще откровенно начхать на прошлые поступки остальных, пока девочки искренни друг с другом, мною и следуют правилами. Поэтому я защищаю их. От тебя мне нужно только одно обещание, что ты не замышляешь и не будешь замышлять ничего плохого по отношению к этому месту и живущим тут людям. Я ничего не замышляю, я поправил свой плащ и взглянул в ее глаза, и не буду замышлять, обещаю. Хозяйка несколько секунд пилила меня немигающим взглядом, после чего кивнула и широко улыбнулась, хлопнув себя по колену. Подавляющая аура исчезла в то же мгновение. «Хорошо, я верю тебе», — воскликнула женщина, поднимаясь со стула. «Но смотри мне, малец, лучше тебе не знать, как я злюсь. Так, ешь, пока горячее, и, перед тем, как я уйду, позволь дать тебе дружеский совет. Будь осторожнее. И это я не про Арария, а про лабиринт, мальчик. Поверь мне, это очень опасное место и не стоит с ним шутить. Подземелье обязательно сожрет тебя, как только ты слишком сильно поверишь в себя и в свои силы. Из-за этого погибло много хороших и не очень хороших авантюристов, возможно, кто-то расстроится, если ты станешь очередным съеденным трупом». С этими словами она ушла, довольно тихо прикрыв скрипнувшую дверь, а я продолжил сидеть и размышлять об ее странных словах и действиях, между делом поедая взглядом лобстеров. Я понимал, почему она волнуется, но не понимал ее действий. Она же что-то почувствовала в нашу первую встречу, точнее, она почувствовала ядро, а сейчас говорит эти странные слова, самки загадочные существа, хм, и как же вас кушать? Поинтересовался я у лобстеров, погладив пальцем подбородок. Снова разговариваю с собой, ТЦ. Привет, я поздоровался с молчаливой эльфийкой и сел за один из свободных столиков, махнув ей рукой. На дворе было около 6 утра. Так что таверна стояла полупустой. Вчера вечером я узнал, что это место работает практически круглосуточно. Днем с обычными жителями, а в ночную пору для авантюристов. Ну, а для меня сделали исключение, раз уж я теперь проживаю здесь. С остальными работниками хозяйки плодородия я познакомился еще вчера, когда оттирал кровь. Да, пришлось помыть полы, ведь я сам испачкал заведение. Многим посетителям может быть неприятно питаться рядом с окровавленным полом. Ну, мне так объяснили. В целом, с остальными самками у нас взаимная заинтересованность, если так можно сказать, а если быть точнее, то я заинтересовал девушек, скорее всего, ходящими по городу слухами, а самки заинтересовали меня по понятным причинам. Мне хочется с кем-то подружиться, создав новые связи в мире людей, ну и хорошенько исследовать таинственных самок, а для этого, изначально, нужно пробраться в их личное пространство, ну и сделать то же самое с ними по отношению к себе. Другими словами, я создал для себя еще одну цель – понять самок. Да, меня многое в них интересует. Почему самцы странно смотрят на представительниц противоположного пола с большими мешками жира? Что их привлекает в этих бесполезных мешках и почему это что-то не привлекает меня? Как действуют их алгоритмы? Почему они ведут себя столь дивным образом и многое другое? Возможно, перечисленное поможет мне стать на шаг ближе к осознанию, что такое человек. Ну и начать я решил с этой зеленоволосой особи противоположного пола. Она носит подобную мне маску спокойствия, переросшую в маску льда, а значит, мы изначально имеем нечто общее. Отсюда следует, что нам будет легче создать связь между собой. Мои логические цепочки предполагают, что мы изначально на целых 13% схожи чем-то на ментальном уровне, а 13 – это прекрасная цифра. «Здравствуй», – кивнула подошедшая к моему столику девушка, оглядев меня наполненным спокойствием взглядом. «Хорошо спалось, немного неудобно, пришлось спать на полу», – с тем же спокойствием ответил ей я, заглянув в глаза и навесив на лицо дружелюбную улыбку, от которой ее взгляд на мгновение дрогнул. «В чем проблема?» Привык спать на более твердых поверхностях, как пол лабиринта или металлическое ложе, посетовал я, припоминая свою уютную кровать, оставшуюся где-то там на нижних уровнях лабиринта. Когда лежишь на ней, кажется, что вот-вот упадешь в пропасть. «Ясно», — кивнула эльфийка, прикрыв глаза. «Люд, вам нужно просто привыкнуть. Обращайся ко мне на «ты», — продолжил я, наклонив голову в бок. «Я не люблю хонорифики, выканье и прочее. Я же не король, чтобы мне выкать», девушка еще раз кивнула и, на мгновение покосившись себе за спину, продолжила. «Люд, ты хотел что-то заказать? Если нет, то прошу простить меня. У, нья-нья, рю-нья, ты что нья, охмуряешь новую легенду нья?» Скороговоркой произнесла появившаяся за спиной эльфийки девушка, оборвав ее речь. У нее была идентичная рю-форма и длинные каштановые волосы. В карих глазах со звериными зрачками плясали чертики, а из ее головы торчала пара кошачьих ушек. Картинку дополнял длинный кошачий хвост с несколькими полосками ближе к его кончику. Он медленно покачивался из стороны в сторону, привлекая внимание. Ее зовут Арня Фрамилли, она зооморф кошачьего типа. Их еще именуют людьми-кошками. Данная особь изначально была очень дружелюбна со мной, настолько, что я начал подозревать ее в злых планах, направленных на мою личность, но не стоит забывать, что она самка, а значит, по умолчанию странное, так что я могу просто ошибаться. Ну и она не показалась мне плохим получеловеком. А еще Арня очень странно разговаривает, так что моим системам иногда приходится с заминкой обдумывать ответ на сотню заданных скороговоркой вопросов. «Привет, Арня», я кивнул в знак приветствия, оглядев веселящиеся глаза зооморфа. «Привет, Мья», воскликнула девушка, появившись по правую сторону от меня, да так, что я даже не заметил подобного проявления силы. Как я и считал изначально, все работающие здесь очень сильны, ну или почти все. ХМ, бывшие авантюристы, почему тогда они живут здесь, а не со своими кланами? Хотя не мое это дело, у всех свои секреты. «Отправишься сегодня в лабиринт Нья?» — поинтересовалась полулюдка, блеснув глазами. «Снова на недельку Нья, Нья-ха-ха!» Девушка начала злорадно посмеиваться своим странным смехом, приближаясь к моему лицу. Но ее за кошачье ушко ухватила эльфийка. «Мяуч! Арня, не кричи!» – произнесла Рю, отстраняя ее лицо от моего. «И не приставай к посетителям! Отпусни у мое ушко нья, дура нья!» Я с интересом наблюдал за дивными отношениями двух самок. Видимо, они так веселились. «Хм, почему Арне весело, несмотря на несуществующее чувство боли? Возможно, это проявление мазохизма, или просто дружба?» Мои системы пришли к тупику, обдумывая этот вопрос. Принятое решение прекратить думать о самках, ни к чему хорошему это не приведет. Еще через несколько минут самки прекратили свои игрища и перевели внимание на мой вопросительный взгляд. Арня потирала ухо, глядя на окружающий мир слезящимися глазами, а Рю все так же источала спокойствие и прохладу. «Быть может, у нее талант? Прошу простить нас, Люд», — тихо произнесла эльфийка, не отрывая взгляда от моих глаз. Арня и ее шутки могут показаться надоедливыми, но она хорошая девушка, не злись на нее. «Я не злюсь», — я прикрыл глаза и откинулся на довольно удобную спинку стула. «Вы хорошие друзья, «Да, Аганья», — несколько раз кивнула Зооморф и широко улыбнулась. Арня тут же прекратила корчить довольно забавные рожицы великомученика и страдальца. «Хорошие, хорошие, мьяхаха, Люд, ты хочешь что-то заказать?» — поменяла тему Рю, краем глаза поглядывая на шепчущихся посетителей, иногда указывающих на меня пальцем. «Если можно», — я кивнул, припоминая вчерашних лобстеров. «Что-то вроде жареной рыбы или тех вчерашних лобстеров, только я, видимо, неправильно их ел, так как они очень сильно хрустели, но мне понравилось. Их нужно чистить, Люд», — произнесла эльфийка, поглядев на заблестевшие глаза девочки-кошки. «Я сделаю лобстеры и, если ты не против, научу их чистить. Кровавому новичку Нья, нравится морепродукты Нья, мы обязательно Нья подружимся». Я не сильно понял, что прошептала Арня, поэтому обычным кивком ответил на заданный эльфийкой вопрос. «С тебя 270 валисов, Люд», — продолжила синеглазая девушка, ухватив вторую самку за хвост и потянув в сторону кухни. «Скоро будет готово, подожди немного. Аньиньяй, мой хвостик Нья, отпусти, глупанья». Через 10 минут мне принесли большую миску лобстеров. Арю начала сходу объяснять мне, как их разделывать и что есть нельзя. Ничего сложного не оказалось, так что я сразу же запомнил алгоритм действия и довольно быстро почистил каждого из лобстеров, с гордостью оглядев работу своих запасных частей. «Рю, Арня, не хотите составить мне компанию за лобстерами? Я не сильно голоден, так что не съем всего», я завуалированно предложил им подружиться со мной. «Я сейчас на работе, поэтому, конечно, не я», эльфийку перебила вторая девушка, за секунду оказавшись на соседнем стуле. Ее глаза слезились от счастья, а кончик хвоста быстро покачивался в разные стороны. «Все, Нья, теперь ты мой Нья друг, берсерк Нья. Арня, у нас работа. Если хозяйка увидит, что ты отлыниваешь, то обязательно отчитает. А, она ушла Нья по делам Нья, так что иди к нам Нья. Тем более Нья новых посетит Нья или нет Нья». Я физически ощутил неодобрение, которое излучал взгляд Рю, но девушка прикрыла глаза, после чего села напротив, аккуратно подхватив одного из лобстеров. «Благодарю за пищу, Люд». «Ни за что. Мы довольно быстро съели шестерку алых лобстеров, поделив их по два на каждого из нас, а я мысленно кивал себе, ведь мой план, созданный холодным разумом, завершился удачно. Это был успех, и у меня появилось две новые связи, причем с самками. Ага, подобное стоило потраченных лобстеров. Хм, к слову, они очень вкусные. Это я о лобстерах, теперь буду и дальше брать их или другие морепродукты. Слушай, Арня, а можно потрогать твой хвост? Мне было интересно потрогать это пушистое устройство, ну и частичку тела самки. Нья, девушка наклонила голову в бок, после чего несмело кивнула, наблюдая за моими манипуляциями. Я аккуратно взял хвост в руки, после чего приложил его к своей щеке, прикрывая глаза от приятного чувства тепла и щекотки. Ну, а как мне еще ощущать окружающий мир? К сожалению, мои запасные части практически ничего не чувствуют, разве что на пальцах есть недоработанная система осязания, которая посылает в мою плоть магические вибрации, помогая узнать, прикоснулся ли я к чему-то или нет. Стоит заметить, что система безусловно полезная. Так я могу кое-как контролировать силу сжатия и многое другое. Нья-нья-нья. Послышалось от Арни, заставляя меня раскрыть глаза и вопросительно взглянуть на красную, словно лобстеры, которых мы недавно ели, самку. Она широко раскрыла глаза и, прижав к голове ушки, а к мешкам же разжатые кулаки, наблюдала за моими действиями, продолжая забавно никать. «С тобой все хорошо?» – поинтересовался у нее я, но ответа не последовало. Мои логические цепочки приняли решение обратиться за помощью к еле слышно вздохнувшей Рю. «Я сделал что-то не так, она сломалась, как починить Арню?» «Она в порядке?» – крайне серьезно отозвалась эльфийка, прикрыв глаза. «Убийца женщин». Не совсем понял последнюю фразу, ну да ладно. «Хм, я отпустил хвост Арни и извинительно улыбнулся ей. Извини, я тебя напугал?» «Я нет-нет», она вскочила из-за стола и резко замотала головой, ухватив руками свой хвост. «Все хорошо, Нья, Люд, Нья, я, пойду, Нья, извиняйте». И она сбежала, заставив меня устало вздохнуть, ведь я сделал что-то не так, и эта самка сбежала из моей механической хватки. Ну, хоть потрогал. Она была мягкой и теплой, довольно приятные ощущения. Теперь я начинаю понимать, почему дядя мечтал найти себе самку в мире людей. «Что-то не так?» — поинтересовался я у Рю, продолжающий глядеть в мои задумчивые глаза. «Нет, Люд», — спокойно ответила девушка и поднялась из-за стола, кивнув мне в знак благодарности за пищу. «Еще раз спасибо, мне нужно идти, пришли новые посетители, удачи». «Спасибо и тебе, деньги я отдал ей сразу, поэтому сейчас смотрел за ее плавной походкой убийцы или очень ловкого воина, а сам обдумывал свои дальнейшие планы на сегодняшний день. В лабиринт, как я и сказал, не пойду, так как моим системам нужен отдых и восстановление. Ребра хоть и срослись, но трещины не восстановились и на теле отек, мешающий моим движениям и стабильной работе систем. Ну и ментальная усталость никуда не делась. К сожалению, нельзя пить много зелий здоровья, иначе будет передозировка. Нужно специальное умение, чтобы не было негативных эффектов, или крайне дорогие зелья. Вот и придется побыть еще один день в городе. Сегодня поищу кузню, закуплюсь провизией на следующий поход и поменяю броню. Буду искать с теми же цветами, чтобы продолжать нарабатывать появившийся авторитет и легенду. Молот оставлю, а хороший, который можно метнуть, только предстоит найти, и, пожалуй, куплю метательные ножи. Еще нужно открыть счет в гномьем банке и подыскать кузню. Новый дом мне пока что не нужен, так как меня заинтересовало это место, плюс здесь делают вкусную пищу и есть самки, которых я собираюсь исследовать. Лучше действовать из одного места, чем постоянно ходить сюда из дома, да и цена небольшая за ночь, хотя пища дорогая. В общем, это место мне нравится, ну и цели мои помогают исполнить. К слову, кузню можно как купить, так и попытаться взять в аренду, когда она потребуется. А, еще запасные части отполирую. Кивнув своим мыслям, я поднялся из-за стола и побрел на выход, припоминая лицо полуэльфики. Может, эта самка поможет мне с информацией о городе и кузне? Она же, вроде как, мой наставник. Почему другие работники косятся на тебя? Поинтересовался я у Эйны, поглядев на шепчущихся людей. Со временем разговоры за спиной и постоянный шепот начал раздражать мои системы, хоть это и нелогично. Что ж, слава, это палка о двух концах, они косятся на тебя, а не на меня. И Люд, извини, но наставник, это моя идея, а так подобное не принято. Девушка улыбнулась и поправила очки. Ты не против моей помощи? Нет, я только за, честно признался ей я, прикрывая глаза и поудобнее усаживаясь в довольно удобное кресло, хоть и очень мягкое. Только я не могу понять, зачем тебе лишняя работа, причем без оплаты. Сегодня я сразу же попросил эту самку обращаться ко мне на «ты», тем более она точно старше меня и мой наставник, так что выкани от нее звучали крайне нелогично, заставляя мои системы мысленно морщиться. Ну, девушка еле слышно вздохнула и оглядела множество авантюристов, вышагивающих по главному залу гильдии. «Я не хочу, чтобы мои клиенты умирали в лабиринте из-за незнания той или иной опасности, которая поджидает авантюриста внизу, зная, что я могла помочь, так что почему бы и нет?» «Спасибо, ты хороший человек, наставник», — серьезно произнес я, мысленно отмечая, что она ни разу не солгала, или же она очень хороший лжец. «Нет, она не лжет. После ее извинения по поводу наставничества, ведь она не поставила меня в известность, что это не принято, я посчитал, что данная самка хочет воспользоваться мной, появившейся славой или, возможно, деньгами, но нет, я был неправ. Нужно будет как-нибудь отблагодарить ее, но позже. Сейчас мы только знакомимся, ну и мне интересно увидеть ее уроки. Вдруг они мне не помогут? Лучше называй меня по имени», она не сильно залила, поправив спавший на очки локон волос. «Наставник вгоняет меня в краску». «Хорошо, Эйна. Люд, когда ты собираешься отправиться в лабиринт?» Полуэльфика решила сменить тему, вынимая из напоясной сумочки несколько тетрадок. «Послезавтра я принял протянутую тетрадку, аккуратно раскрыв ее, и вчитался в написанный от руки текст. Все буквы аккуратно выведены, а почерк довольно красивый. Во всяком случае, лучше моего, так как протезами довольно тяжело делать мелкую моторику. Ты сама писала, у тебя красивый почерк. Благодарю». Я отвлекся от текста, решив задать несколько интересующих меня вопросов. «Извини, что не по теме, но можешь рассказать мне кое-что о городе?» «Да, конечно, Люд», — кивнула девушка, блеснув очками. «Мне нужно открыть счет в гномьем банке и, можно ли переводить на него деньги от обмена ядер?» «Можно», — еще раз кивнула полуэльфика, приподняв указательный палец вверх. «Открывать легко, просто представишься и попросишь открыть счет. Ты уже занесен в базу гильдии, а следовательно и в связанный с ней банк. За содержание твоей ячейки будет раз в год взиматься оплата в размере 10 тысяч валис. Ты получишь ключ, с помощью которого сможешь получить доступ к своей ячейке. Лучше не терять его, ведь тогда им смогут воспользоваться, и кто-то другой получит доступ к твоим деньгам. А восстановить его можно, если что, можно, но это долгий процесс и придется заплатить. Так что в твоих интересах не терять ключ, ответила Ина, одобрительно прикрыв глаза. Перевод денег между гильдией и ячейкой бесплатен до довольно крупных сумм, а с 15 миллионов будет взиматься комиссия в размере 1% от общей суммы. Большими деньгами тяжело управлять, и их перевод стоит трудов. Но если ты станешь авантюристом третьего уровня, то переводы будут осуществляться бесплатно. Почему так? Ты станешь авантюристом второго ранга, а это несет свои плюсы, как и минусы. Комиссия, которую придется оплачивать твоей семье, увеличится и... Подожди, какая комиссия? Я впервые об этом услышал, поэтому нахмурил брови. О, а твоя богиня тебе не рассказала? Удивилась девушка. Наверное, у вас немногочисленная семья, КХМ, извини. У каждого клана есть свой ранг, он зависит от количества детей в семье и их уровней. Чем выше ранг и общий уровень, тем больше придется ежемесячно оплачивать в гильдии. Прекрасно, я подавил желание вздохнуть. А если я один и первого уровня, ты из бедной семьи, понимающе покивала девушка. Не беспокойся, тебе нужно будет заплатить в районе 3000 валис. Богиню и принадлежность к клану нужно подтверждать. Я задал второй волнующий меня вопрос. Не знаю, пожала плечами девушка. Это решит глава гильдии, побеседовав с богами на собрании, так что тебе не стоит волноваться об этом. Твоя богиня не единственная, кто любит напускать таинственности, веселя себя подобным образом. Ага, не стоит волноваться, я улыбнулся и мысленно остановил поток алгоритмов. Мне взаправду не нужно об этом волноваться, пусть сами решают и разбираются с моей принадлежностью, какое мне вообще до них дело. Если ко мне будут вопросы, то отвечу нечто в духе. Ничего не знаю, я поклялся молчать о личности своей богини, но могу заверить, что я единственный в семье и на ранг этого самого клана не претендую. Мне просто не нужны эти ранги и так далее, так что все будет хорошо до тех пор, пока я первого уровня, хотя это ненадолго, хм. В общем, будем решать проблемы по мере их поступления. Я мысленно кивнул себе и закрыл данную тему, вместо этого задав следующий вопрос. Мне нужна кузница, у кого я могу арендовать или выкупить ее? И сколько это примерно будет стоить? Ты кузнец? Недоверчиво спросила Ина. Но вот она нахмурила тонкие брови и широко раскрыла глаза, воскликнув. Подожди, Люд, так ты тот новенький кузнец Гефеста? Возможно, я тот новенький, но я не кузнец Гефеста. Кто вообще такое сказал? Ах, до сих пор горжусь своими действиями. Ай-яй-яй, ну нельзя же быть настолько загадочным. Спустя несколько секунд отозвалась Ина, посмеявшись в кулачок. Кузнец с именем древнего героя, живет неделю в лабиринте и спасает авантюристов, ничего не прося взамен. Хи-хи, ты очень опасно играешь. Я пожал плечами, улыбнувшись ее шутке, если я правильно воспринял слова этой самки. К сожалению, я часто не понимаю шутки, так как шутить мне было особо ни с кем. Тем более юмор из мира людей, а не монстров. Так, кузнец не Гефеста, ты меня заинтересовал, поэтому, если ты не против, давай сходим на поиски кузницы вместе. Ты же плохо знаешь город, так, вот и покажу тебе Арария заодно. О, самка решила погулять со мной. Это хороший знак, я как раз задумывал нечто подобное еще до похода в лабиринт. Благодарю, Эйна, ты просто спасаешь меня. Цени, шутливо отозвалась девушка, блеснув изумрудными глазами. Так, смена у меня закончится через 2 часа, а сейчас, пока у меня перерыв, давай пройдемся по твоим знаниям лабиринта. Хорошо, примечание к части. Передаю благодарность закинувшему автору на пиво. Спасибо тебе, помидорка, писал главу с твоей помощью. Не вычитывал, Арня. https://gglphotostfxsqlid9b9 https://gglphotos8upkibnx8 https://gglphotos8up3xinsmu1x6 Все работницы хозяйки плодородия. https://gglphotos1sg6qut7hcd6 https://gglphotos7ach7 Глава 13. Мы с моим новым наставником вышагивали по улицам Арария и понемногу узнавали друг друга. Ну, а еще я запоминал город и полезные места, как и разнообразные районы с богами. Было очень странно видеть множество богов, спокойно вышагивающих по улицам города, словно они обычные смертные. Да даже больше, обычные люди не обращали на это внимания, общаясь с богами, будто это не бессмертные существа, а старые знакомые или такие же смертные. Или, к примеру, я видел бога, стоящего за стойкой закусочной, продавая горячие булочки. Ну не бред ли это? Оказалось, не бред. Хочешь булочку? Поинтересовалась Ина, проследив за моим взглядом. Пошли возьмем. Пылающая непонятным мне энтузиазмом девушка потянула меня за руку в направлении небольшого магазинчика. Здравствуйте, дайте две, нет, четыре булочки. Вам с чем? Поинтересовался темноволосый бог, блеснув белоснежной улыбкой. Есть мед, сливки, красные бобы и чесночная паста. Полуэльфика приложила указательный палец к губе и задумчиво поглядела на пышные булочки, после чего перевела взгляд на меня. «Люд, ты с чем будешь?» «На твое усмотрение», — ответил ей я, отводя взгляд от булочки с медом. «Хоть я и люблю мед, но остальные вкусы меня интересуют не меньше. Ну и я никогда не ел булочки со сладкой начинкой, так что мне любопытно». «О, как!» — девушка блеснула очками, указав пальцами на булочки. «Давайте тогда по одной каждого вкуса. Держите, с вас 360 валис», я кивнул и, вынув мешочек с деньгами, быстро обсчитал нужную сумму, отдав ее богу. Ина хотела сама расплатиться, но раз она показывает мне город, да и помогла с довольно интересной и полезной информацией о лабиринте, то подобный минимум не проблема для меня. Ну и денег у меня сейчас много, очень и очень много, так как я все-таки открыл ячейку в гномьем банке и обменял ядра. «Ах, каков джентльмен!» Ина тихо засмеялась, поправляя очки, после чего вновь ухватила меня за руку и повела в сторону ближайшей лавочки. «Присядем, перекусим, и в кузню, здесь недалеко. Давай». Мы прошли к лавочке, сев в тени большого зеленого дерева, после чего девушка выдала мне булочку, начав с заметным ожиданием наблюдать за моими дальнейшими действиями. Я откусил кусочек, прикрыв глаза от странного вкуса. «Горькая», — сказал я, поглядев на белую начинку. «Но вкусная, с чем она?» «Я разобрал только сыр. С чесноком, сыром и специальным соусом», — ответила наставница, взмахнув в воздухе пакетом с булочками. «Ох, ты никогда не пробовал чеснок?» «Нет», — честно признался ей я, откусив еще один кусочек. «Странно, ты с юга?» Она прищурила глаза, стрельнув весельем и наклонила голову в бок. «Хотя не отвечай, так интереснее, хи-хи, кузнец, ты эти перчатки сам сделал?» «Да, угу», я вытянул вперед руку и оглядел тысячи царапин, оставшихся после моего недавнего похода. Мое ядро болезненно ныло при взгляде на эти огрехи, ведь запасные части давно стали частичкой моей плоти и моей души, а в данный момент я даже не мог снова сделать их прекрасными, отдав им дань уважения за помощь в лабиринте. И это было печально. «Ты постоянно в них ходишь, это же неудобно». «Нет», девушка подхватила мою левую руку и с интересом прошлась пальцем по неровностям. «Какой интересный материал, это адамантий?» Без понятия, мои слова вызвали у нее смешок. «Я делал их из подручных средств, а как эта руда называется в мире?» «Арария, без понятия, я просто называл их, синий металл, белый и так далее, сортируя их по цвету и свойствам». «Понятно, понятно», она еще раз кивнула и поправила светлую блузку. Ина успела переодеться перед походом со мной по городу. Впрочем, это было логично. Ходить постоянно в униформе гильдии, неправильно, как по мне. Она же не на работе, так что сейчас на ней была белая блузка, короткая красная юбка и черные чулки с туфлями. Припомнив одну книгу, при встрече я сразу же сказал, что она выглядит чудесно, чем вызвал искреннюю улыбку. Было приятно видеть настоящие эмоции и веселье у этой самки, ведь они направлены на меня, а, следуя логике, это лишь означает, что наша связь крайне быстро укрепляется, и вскоре я смогу хорошенько исследовать ее. Мои системы довольны успехом, ну и мне тоже было весело. Сейчас я искренне считаю ее своей подругой, ведь мы даже разделили пищу, и она решила помочь мне, хоть и не должна. Эйна, хорошая самка, нужно держать ее поближе к себе. У меня что-то на лице, поинтересовалась девушка, вынув из ниоткуда платочек и вытерев уголки губ. Нет, я погладил пальцем подбородок и, прекратив держать маску спокойствия, искренне улыбнулся, позволив ей видеть свои настоящие эмоции. Спасибо, Эйна, ты хороший человек, я рад, что встретил тебя. КХМ, полуэльфика залилась краской до кончиков ушей и покашляла в кулак, тоже улыбнувшись. Люд, тебе нравится меня смущать? Да, очень, я решил пошутить, отводя взгляд на бога, продававшего прохожим булочки. Эйна, почему он этим занимается? Потому что это весело. Девушка несколько секунд оглядывала бога-продавца, пытаясь вернуть свое спокойствие, после чего продолжила спокойным голосом. Его зовут Пуруша, семья этого бога немногочисленная и в ней всего один авантюрист второго уровня. Так он помогает своему клану с деньгами. Разве твоя богиня не делает чего-то подобного? Нет, мы редко общаемся, и я не совсем понимаю ее. Хаем, ну, как тебе объяснить? Боги любят мир смертных, настолько, что они сами решили жить, как смертные, задумчиво отозвалась Эйна. Она сняла очки, поправила челку и плавно закинула ногу на ногу, начиная покачивать ей в воздухе. Конечно, не все божества делают нечто подобное. Некоторые живут на обеспечении от своей семьи, некоторые стараются во всем помогать своим детям, а другие вообще не контактируют со своим кланом, лишь обновляя время от времени окна статусов своих детей. Они не так сильно отличаются от смертных, понятливо произнес я, запоминая столь важную информацию. Отличаются. Они ведь бессмертны, ну, а в общем смысле, не сильно. Бессмертны, чему тебя твоя богиня вообще учит? Неодобрительно покачала головой полуэльфика, направляя свое неодобрение несуществующей богине. А аркане ты знаешь, вот, их магия не позволит им умереть и будет излечивать абсолютно любые травмы. Это фундаментальный закон этого мира, но есть запрет, при котором богам запрещено использовать свою магию, иначе отправиться в верхний мир. Я окончил вместо нее предложение, прикрывая глаза. Спасибо, что объяснила. Хи-хи, я же твой наставник, Люд. Так это район семьи Гефест. Я с интересом разглядывал множество людей, вышагивающих по узким улицам. Буквально у каждого здания был дымоход, из которого вырывались облака дыма. На большинстве зданий была круглая вывеска в виде двух перекрещенных молотов напротив вулкана. Вывеска семьи Гефест. Ну, об этом еще красочно говорили витиеватые надписи. Признаться, я начал сомневаться, что мне продадут здесь кузню или сдадут ее в аренду. Уж слишком хорошая экипировка была у авантюристов, вышагивающих по людным улицам. Намного лучше моих протезов, если сравнивать магические механизмы и, например, магические мечи. Конечно, я практически уверен, что никто из здешних не сможет создать такие же запасные части, как у меня. Почему практически? Потому что отца создал человек, если верить его словам, и он поместил его в лабиринт для некой задачи, о которой папа так и не рассказал, а вот лабиринт вдохнул в металл жизнь. Но если кто-то создал отца, то он до сих пор может быть здесь, в Арария, или где-то в мире людей. Мой дед, или моя бабушка, хотел бы я увидеться с создателем отца. Так вот, сомневаюсь, что мне продадут кузню, или сдадут в аренду, даже несмотря на то, что у меня есть деньги. Я же новичок, скорее всего, мне просто посмеются в лицо и пошлют куда подальше. К подобному выводу пришли мои алгоритмы. С другой стороны, это не единственный клан, занимающийся кузнечным делом. Да, самый влиятельный и сильный среди подобных, но не единственный. Есть, к примеру, семья Гайбниу. Ивна сказала, что они примерно на одном уровне с семьей Гефест, но менее влиятельны. В крайнем случае куплю небольшой домик и сам обустрою его. Денег хватит, возможно, впритык, но это будет моя кузница и я не буду ни от кого зависеть, хотя убью на это дело уйму времени, чего я хотел бы избежать. Ну и мне придется заработать очень много денег, чтобы потом купить материалы на аугментацию и создание брони с оружием. Хотя в случае экипировки я потрачу намного меньше денег, чем если бы просто покупал их. Сырье стоит дешевле, а из-под моих рук качество выйдет получше. Ну, я надеюсь на это. Тем более кому как не мне знать, что лучше создать для себя и как это сделать идеальным. Да, это их район, подтвердила мои слова Эйна, отвлекая меня от размышлений. Я, из-за работы, знакома с многими представителями этого клана, поэтому пойдем сразу к капитану. Капитану, я нахмурился и недоверчиво поглядел на весело кивнувшую девушку. Ей явно нравилось производить на меня впечатление. Человеку, стоящему после главы клана, угу, а нас пропустит, со вздохом поинтересовался я, понимая, что это, возможно, ничем хорошим не закончится. Скорее всего, этот человек очень силен, а опыта кузнечного дела или умений будет достаточно, чтобы заметить странности моих перчаток. По возможности хотелось бы избежать подобной встречи, но слишком уж она выгодна для меня и подобные шансы нельзя упускать. Если я скажу охране, что мне нужно по делам гильдии, то пропустит, заговорщицким тоном ответила Ина, спрятав руки за спиной и подавшись немного вперед. «Ну так что, веди», — спокойно ответил ей я, повесив на лицо свою обычную маску с небольшой улыбкой. И меня повели, причем к самому большому зданию, виднеющемуся среди остальных деревянных и каменных построек. Большое белое здание, на котором красовалась разноцветная эмблема семьи Гефест, вызывало уважение к архитектору, что построил эту дивную постройку. В архитектуре я разбирался только по книгам, так что я мог обозначить это здание, как постройку с восточной тематикой. Деревянная крыша из белого дерева была прямой с загнутыми краями, двери открывались, выезжая в сторону, а на окнах не было стекол, лишь деревянные перегородки. В общем, здание, по мнению моих систем, было довольно красивым и говорило о богатстве человека, которому оно принадлежало, точнее, о богатстве Бога. Пока мы шли, я строил множество логических цепочек, которые помогут мне добиться желаемого и ответить на неудобные вопросы, так что разговор Ины с охраной, которая пропустила нас, и дальнейший поход по зданию прошел практически мимо меня. Нет, я не волновался, я был спокоен, словно металл, что вплетен в мою слабую плоть, но интуиция говорила, что нужно быть осторожным с сильными личностями, как, например, хозяйка. Хаэм, надеюсь, капитан семьи Гефест, это не самка. Эйна, привет, можно тебя обнять? Передо мной стояла темнокожая девушка с копной длинных черных волос, спадающих на объемные мешки жира. Я бы сказал, что цвет ее кожи больше напоминал шоколад, который я попробовал из булочки, так как она была светло-коричневого оттенка, смуглый, словно очень хороший загар. Через левый глаз самки проходила кожаная повязка, а единственный алый глаз лучился весельем. Я бы сказал, что она человек, но данная особь была довольно высокой, даже выше меня, так что ее человечность стояла под сомнением. Из одежды на ней было только длинное красное, словно кровь, платье и бинты, проходящие через мешки жира, тем самым привлекая к ним внимание, к очень большим мешкам жира. Интересно, как она с ними сражается, или как кует, я же чувствую, что она очень сильна, вокруг нее даже воздух подрагивает от силы. «Не нужно», — ответила полуэльфика, но незнакомка все равно ее крепко обняла, весело рассмеявшись к сущему неодобрению Эйны. Ей пришлось просто терпеть. «Ты меня совсем не слушаешь, ха-ха, да ладно тебе». Алый глаз девушки устремился на мое лицо, пока она терлась своими мешками жира об мешки порозовевшие Эйны. «Белый и алый, а по силам, новичок, и с такими интересными перчатками, ха, о, к нам заглянула новая легенда. Здравствуйте, меня зовут Люд, Люд Морнингстар». Я вышел вперед и кивнул головой в знак приветствия, пряча руки за спиной. Не понравился мне взгляд этой самки, было в нем что-то плохое, скажем так, от странного взгляда по моей плоти пробежал холодок. «Люд, наслышано». Ее красный глаз прошелся по моему лицу и медленно упал на мои руки с ногами. Казалось, что она видит меня насквозь. «Знаешь, с тобой хотела увидеться Гефест». За мгновение она появилась за моей спиной, ухватила левую запасную часть и аккуратно прошлась по ней пальцами. «Ао, я вижу, как интересно, вот почему ты заинтересовал богиню, и ты сделал их сам, из подобного материала. Ха-ха, зачем тебе такая проводимость магии, не лучше ли использовать мифрил, он ведь дешевле и легче поддается изменению, хотя, ага, хаэм». Цубаки, что я говорил о приставаниях к посетителям. От входа в помещение, усеянное разнообразным оружием и броней, послышался женский голос. Меня тут же выпустили из стальной хватки, а в спину прекратили упираться мешки жира. Ина уважительно поклонилась головой вошедшей в помещение женщине с алыми, словно кровь, волосами. Богиня с повязкой на глазу. Чем ближе она подходила, тем отчетливее я ощущал ее божественную ауру. «Извини, извини, мне просто захотелось посмотреть на столь странную работу и стиль», — воскликнула капитан, глупо улыбнувшись и почесав затылок, после чего она враз успокоилась и сконцентрировала взгляд на моих перекрещенных перед грудью руках, добавив более тихим голосом: «Никогда не видела ничего подобного». В помещении повисла гнетущая атмосфера. Ина напряженно поглядывала то на мое спокойное лицо, то на богиню с Цубаки, а я продолжал легкомысленно улыбаться и разглядывать кроваво-красный глаз божества. Гефест, богиня кузнечного дела. Я бы не сказал, что она походила на бога, наоборот, она всем своим видом и даже ходьбой напоминала вполне обычного человека. Я не видел мозолей и мышц на руках, но если верить словам моего наставника, то божественная магия просто излечивает такие незначительные раны, при этом не отправляя их на небеса, ведь это, ну, незначительно, так, но вся ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Нет, не из-за того, что эти два мастера своего дела явно что-то заметили, возможно, осознали, что это никакие не перчатки и не наколенники с набедренниками, а протезы. И даже не из-за небольшой вероятности того, что богиня учует мою божественную энергию. Нет, все было намного проще, они были самками, и это плохо. Почему все сильные или интересные особи, которые попадались мне в мире людей, это самки? Моим системам тяжелее всего работать именно с ними. Хм, здравствуйте, Гефест, я решил разорвать тишину, напустив в голос несуществующего уважения. Эта богиня была для меня никем, но она влиятельна и может помочь моим целям, так что придется говорить уважительно, хоть я подобного не люблю и считаю это глупостью. Меня зовут Люд Морнингстар, я пришел в вашу обитель в поисках кузницы, чтобы купить или взять ее в аренду. Эйна, мой наставник, предложила зайти по этому вопросу к вам. Полуэльфика кивнула, а я не видел смысла ходить вокруг да около, поэтому сразу перешел к делу. «Ты пришел в нужное место, новичок», — спокойно произнесла богиня, наклонив голову немного в бок. «У нас есть несколько пустующих кузниц, которые мы сдаем в аренду сотрудничающим с нами семьям. Также, мы продаем необработанную и обработанную руду, включая все нужное для работы кузнеца. Конечно же, с наценкой, но дешевле, чем на любом рынке Арария. Сотрудничающим семьям», — повторил я, оглядев лицо Гефест полуприкрытыми глазами. «И что для этого нужно? Можно начать с имени семьи», выражение ее лица не изменилось. «К сожалению, моя богиня заставила дать меня клятву молчания о себе и названии нашей небольшой семьи. Но я могу заверить вас, что являюсь единственным представителем своего клана, следовательно, я могу говорить от ее имени. Я, как и моя богиня, не несу зла, а сюда я пришел только из-за ремесленных целей». «Что ж», — медленно произнесла женщина, переглянувшись с улыбающейся Цубаки, — «лично я, несмотря на все «но», не против сдать тебе одну из пустующих кузниц, ведь они просто стоят и в них ничего не происходит. Но мне придется проверить тебя, сам понимаешь, главным образом, чтобы зеленый новичок сам себе не навредил и не испортил кузницу». «Я понимаю», — я кивнул, продолжив выжидающе взирать на божество. «Она ничего не сказала о деньгах и оплате». «Хм, ну ладно, что за проверка? Сначала я задам тебе вопрос, а потом хочу увидеть тебя за работой. Ты не против? Вас интересует мой стиль?» Я мысленно хмыкнул, попадая в яблочко. «Я не против поделиться им, если он поможет остальным. Конечно, хотелось бы получить с этого некие плюсы, но я продолжаю создавать свою легенду. А герой должен быть чистым и светлым. Именно подобные обретают огромный авторитет. Ну, в книгах им выдавали принцессы драконов в жены, или драконов не было, хотя я не отказался бы от своего дракона. Они же, вроде как, очень сильные, а еще благородные металлы любят. Я тоже люблю металл, так что мы точно нашли бы нечто общее». «Прекрасно», — серьезно произнесла женщина, начиная медленно вышагивать в мою сторону. Она остановилась перед моим лицом и продолжила с той же серьезностью. «Благородные начинания – это хорошо, но твой стиль – это только твой стиль, поэтому не стоит им разбрасываться. Да, он меня интересует, но я вижу, что ты вложил душу в свое творение. Оно не окончено, не идеально, но в нем есть душа. Очень редко можно увидеть подобное, особенно от новичка. А еще я вижу в твоих глазах любовь к металлу. Только за это я готова отдать тебе кузницу в постоянное пользование и даже помочь пройти тебе путь к божественной территории, которой пытается достичь каждый смертный кузнец, создавая магическое оружие и дюрандели. Я не совсем понимаю тебя, Гефест, — я решил перейти на «ты», позволяя Гефест подхватить мою руку и пройтись по ней ладонями, источающими странную магию. Она видит меня второй раз, как ей удалось узнать мое отношение к металлам. Почему хочет помочь мне? Это нелогично, как и все самки. Ага, богини мало чем отличаются от обычных самок, возьмем на заметку. Я хочу, чтобы ты влился в мою семью, продолжила женщина, проигнорировав мои слова. Можешь не отвечать, я знаю, что ты откажешься. Просто помни, что мы примем тебя, если ты решишь произвести трансфер. Я вижу сокрытые в тебе таланты и искру Творца. А теперь я задам тебе вопрос, ответь на него честно. Что для тебя магическое оружие? Броня, что ты видишь в них, как авантюрист? Оружие и броня – это неотъемлемая часть авантюриста. Мне не нужно было думать, чтобы отвечать на этот вопрос. Словно плоть, краем взгляда я заметил, как глаз Цубаки вспыхнул чем-то странным, безумием. На ее лице всплыла широкая улыбка, а богиня, поглядев в мои глаза, кивнула, обращаясь к темнокожей девушке. «Цубаки, что ты думаешь? Я хочу с ним поработать», — произнесла девушка, продолжая пилить меня взглядом. «Хорошо, Люд», — женщина отпустила мою руку и отошла назад, — «мы сдадим тебе в аренду кузницу. Подойди сюда завтра. Охрана пропустит тебя и приведет ко мне или Цубаки. Обсудим контракт и посмотрим на тебя за работой. Сегодня, к сожалению, назначено несколько встреч, которые мы не можем проигнорировать ради новичка. Благодарю, я все понимаю», — я поклонился головой и, отыскав взглядом повеселевшую Эйну, улыбнулся. «Во сколько подойти?» «До 8 вечера и, с тобой хотел кое-кто встретиться, но ты и сам скоро узнаешь. Можете идти, Цубаки, проводишь наших гостей?» «Конечно». Я мысленно вздохнул, сбрасывая появившееся напряжение, после чего кивнул. «Хоть они, скорее всего, что-то узнали, но я их заинтересовал. Возможно, моими действиями, но о моей лжи по поводу новенького кузнеца богиня не сказала ни слова, да и я ее явно заинтересовал. Хаем, она хочет мне помочь. Почему, неизвестно. Но алгоритмы предполагают, что это из-за нашей общей любви к металлу. Значит, она хорошая, так, все, кто любит металл, автоматически хорошие люди, и боги. Как я и говорил, я не считаю всех богов злыми, ужасными и так далее, судя по своему окну статуса и греху, так как это нелогично, а если я с ней сойдусь, то, стоп, я смогу исследовать богиню. Но для этого нужно создать между нами очень крепкие связи, такие, чтобы я мог открыться ей, рассказать о себе и не ждать удара в спину. Возможно, в будущем я даже вольюсь в ее семью, если это будет выгодно. Исследовать самку – это одна из моих новых основных целей в мире людей, ведь это, возможно, поможет мне осознать человека. А если я исследую богиню, то, разве это не поможет мне понять божество? Ведь у меня есть божественная аура, а значит, и божественное начало. Так, что ж, время рассудит, а пока что фортуна и холодная логика на моей стороне. «Тебя так заинтересовал этот мальчик», – произнесла Цубаки, с улыбкой разглядывая магическую катану, потрескивающую голубыми искрами. «Ты узнала его стиль?» «Стиль, да, он мне кое-что напомнил», — медленно произнесла Гефест, облокотившись подбородком об руку. Девушка сидела за столом и задумчиво оглядывала свое дитя, веселящееся от нового знакомства. «Стиль северных земель. Помнишь историю о трех великих квестах авантюристов и трагедии, что последовало за попыткой принести в мир покой?» «Конечно, в древние времена из лабиринта в наш мир сбежали три великих катастрофы. Бегемот, сухопутный тиран, Левиафан, владыка морей, и одноглазый дракон. Уничтожение этих монстров стало основной задачей каждого авантюриста, поэтому Арария самый влиятельный в мире город, ведь весь мир рассчитывает на это место. Около 14 лет назад семьи Зевса и Геры решили покончить с ужасными деяниями сбежавших монстров. Сначала им удалось победить Бегемота, потом Левиафана, но все сильнейшие авантюристы того времени пали от лап одноглазого дракона. Да, и я знал одного кузнеца из семьи Геры, точнее, не совсем кузнеца, продолжила женщина, побарабанив пальцами по столу. Но, нет, это невозможно. Подожди, ты думаешь, что Гера решила вернуться? Кто знает, улыбнулась богиня, прикрывая глаз. А может, вместе с ней и Зевс? Этот старый извращенец всегда умел удивлять, а ведь наши начали подумывать, что он взаправду погиб или решил исследовать все уголки мира. Девушка раскрыла глаза и поглядела в окно, продолжив свою задумчивую речь. Этого мальца нельзя упускать, а подобный талант зарывать в землю. Возможно, он последний из своего рода, хранящий знания утерянной профессии. Техномансер. Мы обязаны завладеть им, или помочь ему встать на ноги, а там и доверие появится. Примечание к части. Не вычитывал. Действие FF происходит за около год до канона. Субаки. https://gglpxtspcf4kvraixfntx7. https://gglpxtsnop14hcs4sp1pfa. https://gglpxts9a3gwgrixacip6. https://gglpxtsots8rtkrfwwgtd4w7. Глава 14. «Да вы издеваетесь», — шепотом произнесла взмыленная Лаки, глупо оглядев вздыхающих официанток хозяйки плодородия. «Я больше недели не могу с ним встретиться, а теперь вы говорите, что мы разминулись. Второй раз за два дня. Может, этот новичок специально меня избегает?» «Лаки, это просто случайность», — спокойно произнесла Рю, поглядывая на одновременно кивнувших девушек, стоящих около стула, на который уселась богиня обмана. «Случайность мья», — подтвердила зооморф, кивнув три раза. «Нет, это не случайность», — шепотом продолжила девушка, начиная кровожадно улыбаться и разить во все стороны божественной аурой, от которой ее длинные волосы развивались в воздухе. «Это судьба, ха-ха-ха. Сама судьба не хочет, чтобы мы встретились. Ах, я обязана с ним увидеться. Куда этот мальчик пошел?» «По-моему, Люд говорил что-то о кузне и Гефесте», — задумчиво ответила сероволосая девушка, «Сир», приложив палец к губам. «Гефест, ах, эта хитрая женщина, она что, хочет забрать мои лавры?» Лаки прикусила ноготь большого пальца и, резко ущипнув Сир за задницу, заставив ту вскрикнуть и покраснеть, продолжила. «Хо, а твои задние дыньки подросли, хе-хе, может, мне собрать урожай, как думаешь?» «Лаки, не делайте так, прошу вас». Сир отошла за спину закатившей глаза Рю и густо покраснела, пытаясь не смотреть на пошлую улыбку слишком увлеченной богини. «Хе-хе, я еще зайду». Лаки задорно улыбнулась, показала вздохнувшим девушкам большой палец и белоснежную улыбку, после чего резко подскочила со стула и побежала на выход из таверны, взмахнув на прощание рукой. «А заплатить за пиво? Потом заплачу». В небольшой кузнице, освещаемой всполохами пламени, стояли трое. «Я, Гефест и Цубаки». Самки внимательно наблюдали за каждым моим движением, но ничего не говорили, продолжая оставаться молчаливыми наблюдателями. «Мне предложили создать все, что только может прийти в голову моему разуму. Причем предоставленные материалы были абсолютно бесплатны. Конечно, среди них не было ничего необычного или ценного. Несколько слитков немагических металлов разных цветов, 6 изогнутых прутьев, от которых я ощущал магическую энергию, а еще тут было 2 деревянных бруска, но и этого мне вполне хватало. И вообще, сомневаюсь, что мне бы предоставили нечто дорогостоящее, что я мог бы испортить. Но даже это было неправильно. Мои алгоритмы указывали, что мне оказывается очень много чести подобным. Целая богиня и капитан, как я потом узнал, 5-го уровня будут наблюдать за моей работой, они из другой семьи, мы знакомы всего ничего, а для испытания моих умений мне предоставили бесплатные материалы с наказом делать с ними что угодно. Это нелогично, даже несмотря на то, что они самки. Значит, они узнали что-то обо мне, что очень их заинтересовало. Например, что мои руки и ноги, созданные мной протезы. Что ж, я знал, что не смогу долго этого скрывать, особенно от сильных личностей. Мы на разных уровнях силы, Гефест настолько хороший мастер, что без каких-либо подручных средств в виде умения или уровня со своей божественной магией способна создавать наилучшие оружие с броней. Шедевры, вышедшие из-под ее рук, славятся по всему миру, как мне потом рассказала Ина, и их еще никому не удалось превзойти, никому из смертных. Но раз они ничего не говорят, то и я ничего не буду предпринимать. Возможно, они не хотят совать нос в мою жизнь, прошлое или множество тайн, которыми я окутал свою фигуру. Или просто ждут от меня первого шага в открытости, или хотят использовать. Что ж, пока я не ощущаю в их действиях негатива или зла по отношению к моей плоти с системами, то и делать ничего не буду. Будем использовать друг друга. Это один из наилучших типов отношений между разумными, так как сразу все получают желаемое. Главное, чтобы я потом не пожалел об этом. С подобными мыслями я усиливал специальным насосом пламя в печи. Оно было настолько сильным, что огонь издавал рев, но этого все равно было недостаточно, и я продолжал усиливать напор. Через несколько секунд я кивнул и прекратил создавать пылающий хаос, игнорируя стекающий по лицу пот, тут же высыхающий от жара. Гефест пришлось отойти к двери, а Цубаки так и стояла около меня, продолжая с веселой улыбкой наблюдать за моими действиями. Ее лицо не вспотело, и она вообще не чувствовала никакого дискомфорта от жара, Настолько различны были наши уровни силы и настолько сильным был ее организм с плотью. Далее, я взял несколько увесистых слитков и просто сунул руку вместе с ними в печь. Протезы были созданы из огнеупорного материала, так что для них нужно магическое воздействие, чтобы начать их плавить. Но даже так кончики пальцев не сильно покраснели, вместе с сияющим слитком металла. После этого я вынул руку и начал быстро, словно это была податливая глина или мука, а не металл, мять их пальцами, придавая им форму круга. Я повторил процесс с другими слитками и прутьями, действуя на интуиции и моих наработанных за годы умениях, ведь мне были неизвестны свойства этих металлов. По-другому я и не работал, я всегда ставил себе главной целью почувствовать металл, придать ему форму того, чем он сам захочет стать. В этой работе я был посредником, помогающим обычному сырью воплотиться в нечто невообразимое, стать чем-то завершенным, приняв свою истинную форму, сокрытую в обычной руде, таящейся глубоко под землей и дожидающейся своего часа. Возможно, со стороны моя работа может показать довольно грубой. Я не использовал молот или наковальню, а делал все при помощи грубой силы протезов, буквально руками создавая металлический баклер. Будь на месте Гефест и Цубаки кто-либо другой, а не два монстра человеческого мира, которые сейчас стояли с похожими предвкушающими улыбками, то он бы, скорее всего, схватился за голову и назвал бы меня сумасшедшим или еще каким-то не очень хорошим словом. Что ж, я бы точно так же назвал кузнеца, не осознающего всю суть металла. Он живой, словно плоть, просто немногие могут заметить это. Даже я не сразу осознал столь обычную истину. Через несколько минут я остудил в воде алый кусок железа, породив громкий шипящий звук и море пара. Круглая железка выглядела ужасно, на ней были следы пальцев, множество неровностей, да и сам круг скорее напоминал овал, но это было только начало. Первый шаг, в котором я только придавал форму незавершенному продукту. Я криво ухмыльнулся, после чего вновь засунул свою незавершенную поделку в печь, продолжая свою работу. Через 4 часа я закончил творить. Мой плащ с одеждой были полностью мокрыми от пота и пара, я тяжело дышал из-за гори и появившейся усталости, но при взгляде на созданный щит мое лицо озаряла искренняя улыбка. Он был размером с мою руку, грубый на вид, края крайне острые, а по ощущениям он довольно легкий, но щит был хорош. Именно этой звериной грубостью он и манил взгляд. По моим расчетам, баклер на приличном уровне будет рассеивать удары по всей поверхности, прекрасно сможет летать и находить свои цели. В общем, я был счастлив создать что-то новое, что поможет мне в недалеком будущем. Это было познавательно, произнесла подошедшая сзади Цубаки. Почему-то она вся раскраснелась и тяжело дышала, оглядывая то щит, то мои запасные части. Так на нее все-таки воздействует жар, хм, впрочем, я в подобном состоянии, так что, наверное, ничего странного. «Можно?» – спросила Гефест, приняв в руки щит. «Ты чувствуешь металл, действуя на инстинктах. Очень мало кузнецов работают подобным образом, но зачем ты сделал его подобной формы? Для чего?» «Это метательный щит», — произнес я, вызывая у богини смешок. «Я серьезно». Девушка переглянулась со своим капитаном, после чего тихо засмеялась и прикрыла глаз. Гефест передала щит Цубаки, начавшей внимательно оглядывать каждую неровность и тяжело вздыхать. Вот она переглянулась с кивнувшей богиней, после чего, вызывая остановку всех моих алгоритмов, резко разорвала мою работу пополам. «Зачем?» — вырвалась из меня, заставляя нахмуриться и сдержать полыхнувшую злость. «Зачем ты это сделала, глупая самка? У всего должна быть причина, а еще следствие. Извини, но это было частью проверки», — с усталым вздохом ответила смуглая девушка, отбросив остатки некогда неплохого, по моему мнению, баклера назад. «Мы должны были увидеть твою реакцию на уничтожение твоей работы», — серьезно произнесла Гефест, скрестив руки перед грудью. «Твои глаза сами все рассказали, так что, это кузня твоя. Договор обсудим позже за чаем, если ты не против».